Глава 53. 23 апреля 1994 год. «Маргарет, поздравляем вас!» Улыбнулась женщина с темными волосами и грустными глазами, но старающаяся сделать все возможное, чтобы скрыть боль внутри и зависть к своей подруге. «Патя, спасибо, дорогая. Она невероятная. Я уже и не надеялась, если честно, что у нас будет еще ребенок». Смущенно приняла букет миниатюрная женщина с волосами цвета пшеницы. «А Дэвид?» «Не смог, дела». Патриция отвела глаза. Не следует никому говорить, что ее муж отходит от вчерашнего алкогольного дурмана. «Хотите посмотреть на нее?» предложила Маргарет, указывая на верхний этаж. «Конечно», улыбнулась ее подруга, и еще крепче сжала маленькую ладошку своего сына. «Пойдем, она только проснулась». Женщина повела посетителей в детскую, которая обустраивалась с особой любовью. «Грант, ты не должен кричать, а то напугаешь Оливию», предупредила у раскрытой двери мама своего малыша, который недовольно сжал губы и отвел зеленые глаза, только кивнув. Ему не нравилось, что его привели сюда смотреть на какого-то младенца, в то время как его друзья поехали кататься на велосипедах. Гости вошли в детскую и остановились у белой колыбельки, где, моргая сонными глазками, лежала девочка. «Она такая... Ох, Маргарет!» Патриция смахнула слезу, смотря на это крошечное создание, понимая, что у нее больше никогда не может быть детей. Ведь она всегда мечтала о большой семье с мужчиной, который играл с ней. Женился на ее подруге, и теперь ей приходится улыбаться и делать вид, что она счастлива. Но никто никогда не узнает о вечерах, когда ее сын спал, а муж отсутствовал, и приходил он. Она встречала его с распростертыми объятиями, и они забывали, что каждый из них больше не сможет быть любим. «Грант, а что ты скажешь о своем новом друге Оливии?» поинтересовалась мама крошки, смотря на кудрявого мальчика. «Она малышка», — уверенно ответил он, наклоняясь над колыбелькой. «Она улыбается мне, мама». «Детка, она еще не умеет этого. Ей всего 2 недели». Патриция потрепала своего сына по волосам, но он сбросил ее руку. «Нет, она улыбается мне, и только мне. Вот когда я вырасту, она тоже будет большой, как ты?» — спросил Грант, протягивая ручку к маленькому созданию. «Конечно. К сожалению, все дети вырастают», — вздохнула Патриция. «Это хорошо», — кивнул мальчик, беря девочку за руку, осторожно, как будто она была для него сокровищем. «Тетя Маргарет, когда она вырастет, я буду защищать ее. Ведь так поступают мужчины, да?» «Грант», — тихо рассмеялась женщина, смотря на мальчика, и в глубине души желающие, чтобы так оно и было. Да, так поступают мужчины. Они защищают и заботятся о женщинах. «Не о женщинах, а о принцессах, тетя Маргарет. А я ведь принц, так говорит мама. Буду сражаться с драконом и спасу ее. Я умею драться на мечах. А еще я буду катать ее на мотоцикле. Папа обещал мне купить». Улыбнулся малыш, вглядываясь в глаза девочки. Подруги переглянулись и улыбнулись на это детское заявление. Оливия захныкала, когда мальчик убрал руку. «Она хочет есть», — объяснила Маргарет, беря малышку на руки. «А мы еще придем?» — с надеждой спросил Грант. «Малыш, мы уезжаем, пока не знаю, когда вернемся», — грустно ответила Патриция, подталкивая его к двери. «Ну как же, малышка Оливия, она же будет ждать меня, да?» — нахмурился мальчик. «Конечно, сынок, она уже полюбила тебя», — соврала мама. «Правда? Я тоже ее полюбил. Я думал, что она противная, как говорит Нейт. Мне понравилось. У нее красивые глаза, и пахнет она вкусно», — улыбнулся мальчик и бросил последний взгляд на тетю и ее дочь. «Я уже не обижаюсь на тебя, что ты не разрешила мне поехать с лесом. Я доволен». «Ох, Грант, она не для тебя». «Если б ты только знал», — подумала Патриция, закрывая дверь. «С этим ребенком теперь все изменилось». Кью перестал обращать внимание на Патрицию и был весь предан семье. И сейчас ему лучше было уехать, бросить тут все и улететь, чтобы вылечить Дэвида. Но как долго она сможет прятать свои чувства, женщина не знала. Никогда нельзя предугадать будущее. Грант. «Ливия, ну же, открывай глаза, мать твою!» уже кричала от паники внутри, гладя по лицу девушку в моих руках. «Долбанный сценарист, перепиши этот момент. Все отдам за это!» Под пальцами я ощутил что-то липкое и оторвал руку от головы Лив. Кровь. Она ударилась головой о стекло и поэтому отключилась. Ничего не слышала вокруг. Водитель такси выскочил, раскрыл мою дверь, смотря на меня испуганными глазами. А что я? Не мог сказать больше и слова. Как такое произошло? Ведь все было более чем хорошо. «Грант», — прошептала Лив, и я вернулся к ней, подхватывая на руки и вытаскивая из машины. «Малышка, ты напугала меня», — с облегчением произнес я, садясь на землю вместе с ней. Она приоткрыла глаза и скривилась. «Сильно болит?» — спросил я. «Не оргазм точно», — она попыталась улыбнуться. Прижал ее к себе, качая на руках, целуя волосы, радуясь тому, что дышит, что жива. «Я вызвала скорую?» — незнакомая мне женщина наклонилась к нам. «Спасибо», — выдавил я из себя, а Лев приподнялась и села. «Что произошло?» — спросила она, оглядываясь. «Только сейчас заметил, что вокруг нас стоят люди, а мы находимся на перекрестке. Бок машины, на которой мы ехали, сильно помят с моей стороны. Но разве это справедливо? На мне нет царапины, а я не удержал. Выпустил из рук и снова подверг ее боли». «Мы все видели», — подал голос мужчина. «Да, да, какая-то машина вылетела на красный свет, ударила по вашей и скрылась», — подтвердила та же женщина. «Грант, ты как?» — прошептала Лив, осматривая мое лицо. «Я тебя люблю», — ответил первое, что пришло на ум, и она рассмеялась. «Дурак, я тоже тебя люблю. Ну, посмотри». Она махнула рукой в сторону такси. «Какой урод так водит!» Замер, пока Лив продолжала возмущаться, вспоминая утренние события. Я был зол, обижен. И когда вышел из дома, чтобы сесть в машину, оказалось, что все колеса проколоты. Такси. И я поехал на такси. Выстрел. До этого был выстрел. Теперь машина, авария и Лив. Она была со мной. «Грант, с тобой все в порядке? Ты побледнел?» Лив осторожно коснулась моей щеки, я моргнул. «Да, все хорошо», — улыбнулся. Но внутри меня зародилась паника. Это была не просто случайность. «Грант, скорая приехала», — сказала она, а я только кивнул. Слишком был ошарашен своими умственными заключениями. Поднялся, помогая Лив, и она качнулась, я успел ее схватить за талию. Краска сошла с ее лица, и она тихо простонала. «Тебе плохо?» — испуганно прошептал я, всматриваясь в нее. «Сотрясение», — ответила она, прикрыв глаза. «Ничего, пройдет». «Мисс, пройдемте», — предложил медбрат, но я не хотела его пускать из рук. «Больше не отпущу. Ни на шаг, как и обещал». Поддерживал ее, пока не усадил в машину, и ее начали осматривать. Я отказался от помощи. «Добрый день. Мы могли бы с вами поговорить об аварии?» Офицер оторвал меня от наблюдения, как Лив осматривали голову, а она бурчала, что сама врач и знает все о последствиях. «Да, конечно», — кивнув, отошел в сторону. «Ваше имя?» «Грант Кин», — на автомате ответил я. «Мистер Кин», — протянул он, просматривая что-то на планшете. «С каких пор у нас так все инновационно?» «Он самый». «В отчете есть, что вас стреляли, но вы не предали это огласке, закрыв дело. По опросу очевидцев выходит, что авария произошла по вине водителя, который в вас въехал и скрылся с места преступления, двигаясь на красный свет. На машине не было номеров. У вас есть какие-то соображения по этому поводу?» — спросил он меня, а я отрицательно покачал головой. «Хотя...» — через секунду произнес. «Все началось с наркотиков. В вашей базе должны быть заявления, что меня пытались подставить. Потом выстрел. Сегодня утром кто-то проколол мне шины. Вы понимаете, что теперь это дело не закрыть?» — нахмурился он. «Да, пусть разбираются. Я не хочу больше подвергать опасности мою невесту», — грозно сказал я. «Вам следует обратиться в участок, но они и так вас вызовут для дачи показаний», — цокнул он языком. «И я бы посоветовал вам подумать, кто желает вам смерти или пугает вас». Не успел ответить, как в брюках завибрировал телефон, я достал его на автомате, отвечая. «Грант, мать твою, я тебя смотрю по новостям!» — заорал Лес. «Что происходит? Как ты?» «Простите», — я кивнул офицеру и отошел. «Лес, кто-то пытается меня убить». «Я уже выезжаю за тобой». «Я слив, понимаешь? С ней был. И тогда ехал к ней на свидание», — быстро сказал я, обернувшись к девушке, которая уже ругалась с медбратьями. «Ты думаешь, это Хью?» — недоверчиво спросил он. «Не знаю, Лес, не знаю, но теперь боюсь за нее», — тихо ответил я, запуская руку в волосы. «Тебе надо уехать или...» — он вздохнул и продолжил. «Не знаю. Может, охрану нанять?» «Найму, но сначала переговорю с Хью», — сказал я. «Грант, они хотят, чтобы я поехала в больницу, а я против!» — громко крикнула Лив, и я повернулся. «Я потом наберу». Бросил в трубку и отключился. Быстрым шагом подошел к машине скорой помощи и посмотрел на уставшего медбрата. «Да, парень, она такая, и ее не переделаешь». «Я никуда не поеду», — уперто сказала она, подходя ко мне. «Ливи, может быть, все-таки стоит?» — спросил я ее. «Нет и нет». Она обиженно выпятила губу и сложила руки на груди. «Мисс, у вас могут быть осложнения», — попытался образумить ее парень. «Я же говорю, сама знаю, что для меня лучше», — покачала она головой, а затем скривилась. «Хорошо, тогда давайте мы довезем вас до дома», — предложил он. «Отлично», — согласился я. «Ведь если мы будем в машине скорой помощи, то никто до нас не доберется. Это был лучший вариант». «Но...» «Нет, Ливи, садись, и мы поедем домой», — оборвал ее и подтолкнул к автомобилю. «Но...» «Я сейчас сам тебя туда затолкаю», — вновь перебил ее и уже сильнее толкнул к машине. Сжатые губы, резко вздернутый носик говорили мне, что обиделась. Но это для ее же безопасности. Но мог ли я ей сказать об этом? Нет. Мы забрались в машину, и парень закрыл двери, крикнув, что сможем ехать. Я назвал адрес, а машина тронулась. Притянул Лив за талию и обнял, пытаясь сохранять спокойствие. Мне необходима была эта секунда, чтобы подумать, восстановить бешеный ритм сердца, но мысли слишком неуловимы, и я только вздохнул. «Грант, папа узнает», — тихо сказала Лив, а я печально улыбнулся. Это было меньшее из двух зол. «Плевать, малышка. Я поговорю с ним, не волнуйся». Поцеловал ее в лоб и сжал в своих руках. В тишине мы доехали до дома, и мне вручили список лекарств на случай ухудшения состояния Лив. А она только фыркнула, спрыгнув на землю. «Весело тебе», — усмехнулся медбрат. «Не жалуюсь», — улыбнулся я и пожал ему руку. Догнав Лив, взял ее за руку и увидел улыбку на ее лице. «А разве нужно что-то еще сейчас?» «Нет». Мы вошли в дом, как на нас обрушились мама и Дороти, перебивая друг друга. «Да все хорошо, это обычная авария», — закатила глаза Лив. «Вы не пострадали?» Мама уже начала плакать. Теперь была моя очередь покачать головой и издать обреченный вздох. «Оливия, Из кабинета вышел Хью и остановился, смотря на нас. «Я так испугался, мы только увидели вас по новостям». «Это ты, да?» — закричала она, отпустив мою руку. «Ты так его ненавидишь, что решил убить?» Раскрыл рот от этого. «Откуда она знает? Чувствует? Или на подсознательном уровне ощущает мои эмоции?» «Я?» Выдохнул Хью и сильнее побледнел. «Да ты! Ведь ты сказал ему держаться от меня подальше, а в него стреляли, когда он ехал ко мне в ресторан. А теперь, когда мы были вместе, кто-то врезался в нас без номеров и свалил. Ты оплатил эти покушения. Какой же ты урод! Из-за него ты хочешь замуж!» Лив уже повернулась к шокированной маме. «Ливи, хватит!» — оборвал я ее. «Да он чуть тебя не убил!» — воскликнула она, и ее голос дрогнул. «Он чуть не убил того, кого я люблю, ненавижу!» Топнув ногой, она развернулась и, всхлипывая, начала подниматься по лестнице. «Моя храбрая малышка! Я был полон любви к ней. Меня никто не защищал, кроме нее. А я не смог в который раз. И эта мысль больно кольнула меня». «Ю, это правда?» — тихо спросила мама. «Ты хотел убить моего сына?» «Нет», — возмутился он. «Я только сказал ему, что если он подойдет к ней, то я отменю свадьбу». Закрыл глаза, чтобы немного отстраниться от этой разборки. «Что?» — закричала мама. «Не верю. Не могу поверить. И это после всего. Да почему ты так его ненавидишь? Почему?» «Я сделал глупость, Пати», — вздохнул Хью. «Я не хочу, чтобы моя дочь пережила то, что ты. Понимаешь? Ведь он его сын». «Не верю», — покачала головой мама. «Это я отменяю свадьбу». «Мам!» — оборвал ее и набрал побольше воздуха в легкие для новой лжи. «Ты любила его столько лет, как и он тебя. И сейчас из-за желания отца уберечь дочь ты хочешь опять уйти в депрессию. Я вырос, теперь не желаю смотреть на это. С меня хватит. Устал от твоих истерик, устал от твоих советов, а им не следуешь. Поэтому вы поженитесь через неделю, а точнее через 6 дней, и мне похрен, что он мне говорил. Я все равно встречаюсь с Лив и буду продолжать, потому что люблю ее. Поэтому советую вам обоим подняться к себе и потрахаться. А я поднимусь к Лив и успокою ее». Снова начал дышать, оглядывая двух родителей. «Да, я ненавидел Хью, но я любил маму. И если этот урод все, что ей нужно, то я не позволю ей совершить ошибку. Ведь я тоже мудак, а Лив меня любит. История повторяется». «Грант?» К лицу мамы прилила краска, а я усмехнулся. «Пати, прости меня. Я думал, что так будет лучше», — подал голос Хью и сделал шаг в ее сторону. «Я не нанимал никого, чтобы убить твоего сына. Правда. Я даже не знал, что они встречаются. Тео сказал, что не подпускает его к ней. Видно, все сговорились против меня. И я опускаю руки. Вперед, Грант, иди. И только попробуй не сделать ее счастливой, тогда я точно закажу тебя». «Это мы еще посмотрим», — улыбнулся я и обошел парочку, которая, видно, сейчас решила начать брачные игры. Да, я ощущал себя Брюсом всемогущим и гордо поднялся по лестнице. Но у двери Лив замялся. Мне был дан зеленый свет, но я боялся теперь за нее. Надев на лицо улыбку, вошел и нашел девушку, сидящую на полу у кровати. Она подняла на меня заплаканные глаза и шмыгнула носом. «Это не он, малышка», — тихо сказал я и подошел к ней. «Винс», — сказала она, — «он тоже тебя ненавидит, но он обещал...» «Я узнаю, не волнуйся», — сел рядом и погладил ее по волосам. «Грант, кому ты так насолил?» — прошептала она. «Не имею представления», — покачал я головой. «Что мы будем делать?» — нахмурилась Лив. «Мы?» «А, я понимаю, нет никаких нас, да?» Она попыталась встать, но я перехватил ее и заставил посмотреть на меня. Мы всегда были и будем. Сам разберусь. И уверен, что это только стечение обстоятельств. Меня никто не хочет убить, не волнуйся. Я врал, отчаянно врал, ведь предчувствие говорило совсем об обратном. Но ведь должен я защищать то, чем так дорожу. Грант. Не поверила, но тоже сделал вид, что это просто судьба пошутила. Я видел это в ее глазах. Отдохни. А вечером заеду за тобой и поедем ко мне, хотя там теперь ремонт. Вспомнив свою вспышку ярости, сказал я. «Да, мне говорили», — улыбнулась она. «Побудь со мной». «Конечно». Кивнул и поднял ее, помогая забраться в постель. Лег на подушку, а Лиф устроилась на моем плече, немного покривившись. Иногда слова бывают лишними, когда ты обнимаешь ту, ради которой готов пожертвовать всем. И вот счастливый конец уже можно потрогать, вдохнуть этот свободный воздух, но... Всегда есть «но». Ждал, пока Лив заснет, и когда услышал размеренное дыхание, то переложил ее на подушку, а сам сел, смотря на ее усталое лицо. Сколько лет я был идиотом. Заставил ее пройти унижение, страх, бросив ее. Я был юн, безответственен, но эти дни заставили меня повзрослеть и стать мужчиной. Достав из кармана мобильный, хотел позвонить Лесу, чтобы договориться о встрече. Тихо закрыв за собой дверь, я увидел одно непрочитанное сообщение. Да, мне пришло оно как раз перед аварией. Открыв его, остановился и вглядывался в буквы, не веря своим глазам. От кого? +3001. Любишь игры без правил, Кин, или лучше Клеффин?